Лужа седьмая. Бизнес-ланч. Да, единственное приоткрытое окно на этаже было в буфете. А точнее, в уютном ресторане, где занимал два этажа нашей академии и принадлежал самой дорогой сети в городе. Кто же мог позволить себе такую роскошь? Студенты нашего учебного заведения. Не все, конечно, а только те, кто сразу и полностью оплачивал целый год обучения. Это была колоссальная сумма, подъемная лишь для самых обеспеченных семей. Таких студентов называли кристальными или кристаллами, так как их учетные записи были чистыми и ясными. Заплатил и учись целый год, пользуясь различными привилегиями академии. Бассейн, библиотеки, спортзалы, жилье класса люкс, безлимитный высокоскоростной интернет. Это как забронировать тур, все включено. Однако таких счастливчиков было меньшинство. Более 3/4 студентов не могли оплатить сразу год обучения и брали лишь отдельные курсы, выплачивали кредиты и еле-еле сводили концы с концами. Такие студенты назывались серыми, так как их учебные записи пестрели темными клетками неоплаченных курсов. Чем больше неоплаченных курсов, тем серее был студент. Догадайтесь, к какой группе относилась я? Правильно, к последней. Правда, у меня была отличная успеваемость, и мне всегда удавалось оплачивать свою программу в срок. Ну, почти всегда. В общем, как и остальной мир, студенты нашей академии делились на тех, у кого были деньги, и на тех, у кого их не было. Постоянно кристаллов называли белыми волками, а нас, серых, зайцами. Сейчас я одной ногой стояла на подоконнике, чистом и белоснежном, и осторожно сквозь полупрозрачный тюль смотрела на самых обеспеченных студентов академии. Это был VIP-зал для кристаллов. Только они могли сюда войти по своим студенческим пластиковым картам. Добро пожаловать в лощеное высшее общество. Все в дорогих дизайнерских шмотках, с топовыми навороченными айфонами и надменными пафосными лицами. За небольшими круглыми столиками с белыми скатертями в пол сидели привилегированные посетители. У широкой стеклянной витрины, за которой рядами лежали всякие вкусности, толпилось чуть больше десятка человек. Тогда как в обычном или более дешевом зале для серых, который находился этажом ниже, сейчас было не протолкнуться. Все хотели успеть поесть в большой перерыв. У серых студентов был отдельный вход в кафетерий, двери которого могли быть открыты и студенческими карточками. Я, улучшив момент, когда никто не смотрел в сторону моего окна, приоткрыла шторку и быстро спрыгнула вниз с подоконника. Мне казалось, что никто ничего не заметил, но вдруг... «Фига себе! Эй, ты откуда тут взялся?» Раздался за моей спиной противный гнусавый бас. «Ты что, еще и девка? Блин, стой!» Но я не собиралась останавливаться. Сейчас мне нужно было убежать отсюда как можно быстрее. Для меня, как для серого студента, вход в VIP-зал был строго запрещен и карался довольно большим штрафом. Поскольку моя студенческая карточка не могла бы открыть дверь на выход, я кинулась к витрине для заказов. Там как раз появился просвет в очереди. Мне нужно было срочно исчезнуть в толпе, раствориться, провалиться. Кто-то оставил полупустой поднос, а сам куда-то отошел. Возможно, просто передумал обедать. Такой отличный момент нельзя было упускать. Я тут же вклинилась в очередь, остановилась возле ничейного подноса, словно возле своего. Тут-то я и заметила на нем огромное пирожное тирамису и даже попыталась откусить кусочек. «Эй, я тут стоял!» Раздался над моим ухом знакомый противный бас. Чьи-то сильные и тяжелые ладони опустились на мои плечи и грубо развернули меня в противоположную сторону. От неожиданности я едва не подавилась кусочком тирамису. Закашлялась и выплюнула его на футболку огромного толстого парня с грубым ёршиком темных волос и маленькими поросячьими глазками над большими круглыми щеками. «Привет, Тедди!» Скорчила я виноватое лицо, невольно шарахаясь назад. «Моя новая футболка!» – заорал он, словно сирена на весь кафетерий. «Мое тирамису! Ах ты дрянь!» Вот что мне нужно было делать в такой ситуации, когда на меня таращился весь кафетерий, а передо мной стоял высоченный детина, который вдобавок еще был в два раза толще меня. Правильно, мне нужно было сделать лицо кирпичом и импровизировать так, чтобы не только все окружающие поверили, но даже Тедди усомнился в своих действиях. «Это мое тирамису!» Громко и как можно увереннее ответила я, пожав плечами. «Я его просто обожаю!» Маленькие поросячьи глазки Тедди никогда не были такими круглыми от удивления. Будучи весьма недалеким, но зато упрямым парнем, непробиваемый во всех отношениях Тедди, оплачивал свою учебу за счет нелегальных боев без правил и подрабатывал ночами грузчиком. Сейчас его короткие прямые извилины были буквально наэлектролизованы от интенсивного умственного процесса. «Нет, что за ерунда, это же мой поднос, мое тирамису!» Парень беспомощно обернулся по сторонам, словно пытаясь найти поблизости свой второй поднос с точно таким же пирожным. «Блин, я купил его на деньги, что выбил сегодня утром у этого дохлого первокурсника во дворе. Нужно будет выбить из него еще бабла после этой пары. Блин, это мой поднос! Я сейчас тебе врежу с правой!» «Вряд ли получится», — ответила я. «Тот самый первокурсник сейчас у декана, который по чистой случайности оказался школьным другом моего родного дяди». «Что? Что за хрень происходит?» — прохрипел Тедди. Его поросячьи глаза были по-прежнему поросячьими, только в 4 раза шире, словно он увидел перед собой мясника с тесаком. «Откуда ты знаешь?» Я нахмурилась. Это была моя странная, необъяснимая особенность. В моменты испуга или стресса я начинала слышать мысли людей, будто бы они высказывали их вслух. Именно поэтому мне удавалось легко выкручиваться из различных ситуаций и еще легче врать. «Я все знаю», — отмахнулась я. «Полиция уже едет, между прочим». Тедди нервно стер пятерней капли холодного пота со своего лба. Неужели получилось убедить его, что это мой поднос? Парень стоял словно в трансе, несколько секунд таращась на тирамису. Затем с воплем «Получи, зараза!» со всей силы замахнулся на меня своим мясистым, похожим на кусок ветчины, кулаком. Естественно, я это смогла предугадать и увернулась, не желая получить перелом черепа или сотрясение мозга. Тяжелый кулак угодил как раз в тирамису, и сладкие крупные ошметки градом разлетелись по кафетерию. Со всех сторон послышались раздраженно возмущенные возгласы. «То, что надо, в нарастающем хаосе мне будет легче скрыться». Я сделала шаг в сторону, а затем еще один и еще, но Тедди мертвой хваткой вцепился одной рукой в мое плечо, а другую занес над моим лицом. Я закрыла глаза, ожидая увидеть звезды далеких галактик, однако... «Остынь, Тедди!» — услышала я знакомый приятный баритон. «Она действительно тут занимала!» «Что происходит? У меня начались галлюцинации? Кто же мог за меня заступиться и остановить тяжеловеса Теодора?» Я резко открыла глаза и снова зажмурилась от ослепительно белой наглаженной рубашки, что была натянута до предела на узнаваемых стальных мышцах. Светлые волосы были по-прежнему уложены в стильные локоны, делая из него ожившую модель с глянцевой обложки. «Но это мой поднос и мое тирамису!» — не сдавался Тедди, пытаясь выдернуть свой мясистый кулак из руки Леона. «Еще чуть-чуть, и Тед заехал бы мне по лицу со всей дури!» Благо белокурый друг Косты вовремя его остановил, перехватив тяжелый кулак всего в паре сантиметров от моего носа. «Тут было занято», — повторил парень, делая ударение на каждом слове. А в образовавшихся паузах недвусмысленно хрустели пальцы Тедди. «Ауч! Больно, блин!» — взвыл Тед. Он, наконец, сдался и отступил в конец очереди, решив, что лучше остаться с уязвленной гордостью, чем со сломанными пальцами. «Покорнейше благодарю!» Слютовала я Леону со всей своей самой милой улыбкой. Затем поставила на свой поднос огромную тарелку любимого мной греческого салата. Его стоимость в разы превышала все мои допустимые лимиты на расходы. Однако в моем кармане сейчас лежала хоть и похудевшая, но приличная пачка крупных купюр, которые вполне могли быть разменены. «Я хотел с тобой поговорить», — негромко начал Леон. Он быстро взял поднос и поставил его на витрину следом за моим. Кажется, что просто так мне не отделаться от этого парня. «Если хочешь курсовую, пиши мне в Телеграме, договоримся», — коротко ответила я. И в подтверждение серьезности моего намерения поскорее скрыться, я переставила на его поднос тирамису, которое Тедди раздавил своим кулаком. «Сделаю качественно, но не быстро. Могу дать небольшую скидку за Тедди». «Меня не интересуют курсовые», — ответил Леон, забирая себе на поднос сразу пару суперполезных молочных коктейлей и какой-то пафосный салат из экзотических фруктов. Он брезгливо посмотрел на раздавленное в смятку тирамису, но решил не возмущаться моим хамским поведением. Кажется, ему и вправду было что-то очень нужно от меня. «Сегодня вечером в первом корпусе, том самом, где живут кристаллы-студенты, будет вечеринка. Ее организует Коста для своих корешей. Мы имеем право приглашать на них всех, кого хотим. В общем, ты пойдешь со мной?» «Конечно, я буду, красавчик!» Раздался воодушевленный визг над его ухом, и пара тонких девичьих рук обвела его шею. «Только вот это была не я!» Леон оторопел и быстро снял с себя ту самую кофейную блондинку, которая, видимо, распродала арсенал косметики в туалете и теперь пришла подкрепиться на вырученные средства. Когда Леон отвлекся, заказывая первое, я успела быстренько продвинуться вперед к кассе, попутно ставя на свой поднос все, что попадалось на глаза. Жульен, бифштекс, креветки в кляре. В этот самый момент между нами и вклинилась блондинка. Она была нацелена на фруктовый салат и, естественно, на Леона. «Стейси!» – пробормотал Леон с разочарованием, глядя на девушку, которая, надо заметить, была не дурна собой, просто как-то уж слишком интенсивно красилась. Слишком много туши, блестящих синих теней, чересчур толстый слой ярко-розовой помады. Наверное, потому что она получала кучу косметики на халяву, как распространитель. «Ты же и так идешь на вечеринку с девчонками фараона. Только совет, накрасьте полегче и не всем сразу». С этими словами он резко подвинул свой поднос к кассе, чтобы встать вплотную за мной. Стейси обиженно надула ярко-розовые губки и, церемонно громко стуча высокими каблуками по кафельному полу, демонстративно зашагала в конец очереди. Впрочем, там ей и место. Именно из-за нее я тут и оказалась в такой нелепой ситуации. «Я не пойду», — четко объявила я Леону. «Потому что у меня есть планы на сегодняшний вечер поважнее». «Например, сидеть дома и делать вид, что не одиноко? И что вечеринки для слабаков?» «Сидеть дома и писать эссе по литературе!» — передразнила я, накладывая себе самый большой кусок клубничного чизкейка. «Потому что кто-то испортил мое единственное!» «Это самая завуалированная просьба о помощи, которую я когда-либо слышал!» — вскинул брови Леон, криво улыбаясь. «Это просьба оставить меня в покое!» — вздохнула я, с ужасом думая о той сумме, на которую я набрала себе еды. «Так все-таки просьба?» «Даже не надейся, я не дам тебе испортить мое второе эссе!» «Блин, что же мне теперь делать?» В панике я добавила к своему супердорогому ланчу еще и аппетитный пончик в разноцветной глазури. 100 лет такие не ела. «Но как же мне все это оплатить? Ведь в моем кармане лежали лишь крупные купюры. Карточка или наличные?» — спрашивала меня в третий раз кассирша. «Приятная женщина средних лет. Если я сейчас вытащу купюры Константина, то она вряд ли их разменяет. Поднимается переполох. И Леон наверняка догадается, кто обчистил его фараончика. У меня был отличный план – разменять купюры в банке, частично оплатить ими свои курсы, остальное инвестировать в собственный гардероб и питание. Но эта блондиночка Стейси все испортила тем, что сначала села передо мной на лекции, а затем устроила распродажу в женском туалете». Я достала свернутую пачку купюр и уже почти протянула верхнюю из них кассирше, как вдруг изумленный тон Леона меня остановил, как столб велосипедиста. «И откуда у тебя столько валюты?» Я взглянула на пачку денег и ахнула. Действительно, такую сумму я еще никогда не держала в руках в своей короткой жизни. «Где-то я уже видел похожие купюры», — сощурил свои янтарно-карие глаза Леон. Его ресницы были гораздо длиннее и гуще, чем мои. «Интересно, а это законно, иметь парням такие ресницы?» Края его пухлых губ слегка приподнялись в легкой усмешке. На загорелых щеках заиграли ямочки. «Где же ты их взяла?» «Где взяла, там больше нет!» — вздохнула я, ругая себя за свою неосторожность. «Леон же лучший друг Косты, и если сейчас ему что-нибудь не соврать, он заложит меня с потрохами этому фараону». «Да что ты знаешь о жизни, богатый избалованный мальчик, которому родители проплатили всю учебу?» — попыталась я перевести тему и даже выйти на личный конфликт. «Ты типичный, кристально-попый студент, эгоцентричный и все покупающий». «Но-но, я не скупердяй», — возмутился он. «Я, например, ценю доброту и щедрость выше всякой валюты. Проверим?» — ухмыльнулась я от внезапно возникшей в моей голове дерзкой идеи. Леон лишь пожал своими огромными широкими плечами. «Не задерживайте очередь, вы будете платить?» — в сотый раз спросила меня возмущенная кассирша. «Наличные или карта? Кошелек друга?» — невинно улыбнулась я, кивая в сторону ошарашенного Леона. «Сейчас он за все платит». С этими словами я подняла свой тяжелый от всякой всячины поднос и пошла в зал искать свободный столик.